золотые метровы твоего. Кишки желудок речи. Нахуй. Ебал я все это звезды стране. Только что пришел с дерьмом. Спали сами поскорее и ладно. Чтоб не воняло костер солоно. Я мог бы лишь оставить своего напарника. Кусок костей очищен от плоти. И там горсть зубов. Ну что я, папуас, что ли, какой? Да ну оно мне нахуй не стало. Слушай, это ебанина, не ебанина. Пойду, погас. Куплю там, забухать. И в теле подлежу на склоне дня. Закат. Тихонько, сука, погоря. Бескомпромиссно, блядь, сливался в ночь.